Возчик взобрался на подводу и начал сталкивать трупы в тибр. Точно это были мешки с песком. Блоссий закрыл лицо руками. — Почему я не ослеп? — шептал философ. — Какое несчастье видеть, как торжествует подлость, как она кощунственно глумится над теми, в ком был благородный дух и ясный ум. — Ксен, — сказал Блоссий, когда возчик, сделав свое дело, уехал, — нужно мстить. Рабы в Сицилии не смогут долго сопротивляться. Нуманция окружена и со дня на день падет. Только в Пергаме Аристоник стоит во главе армии. Мои старческие руки не в состоянии держать меч, но мой ум может оказаться полезным тем, кто сражается за справедливость. Перед тем, как я уеду из Рима, чтобы не возвращаться сюда, никогда хочу оставить завещание. Ты будешь моим душеприказчиком, Ксен. — Хорошо, но какое имущество ты собираешься завещать? — удивленно спросил Ксен. — Нет у меня ни золота, ни драгоценных камней, ни вилл, ни кораблей. Есть у меня несколько свитков с сочинениями философов, но и теми не могу распоряжаться. Враги уже, наверное, хозяйничают в моей каморке. У меня есть только таблички и стиль. С ними я никогда не расставался с тех пор, как стал наставником. Завещаю Гаю Гракху мои таблички и прошу тебя немедленно отвезти их ему в Нуманцию. Хорошо. Блоссий вышел из-под моста, достал таблички и при свете луны писал до тех пор, пока снова не послышался грохот телеги с трупами. Корнелия сидела, глядя прямо перед собой, безучастная ко всему. Услышав шаги Ксена, она подняла голову и посмотрела на него тяжелым, неузнающим взглядом. Ксен подошел к ней. — Госпожа, — заговорил он, борясь с волнением, — мне не пристало быть утешителем. Что может утешить мать, потерявшую сына? Но пусть в твоем горе тебя поддерживает вера, что сын твой погиб за великое дело, что отныне и до тех пор, пока на земле есть обездоленные люди, имя Тиберия Гракха будет для них лучом надежды и призывом к борьбе. — Спасибо, Ксен, — тихо сказала Корнелия, — спасибо за твои благородные слова. Я постараюсь быть мужественной. Я найду силы перенести мое горе, но... Она остановилась, и в глазах ее загорелись гневные огоньки. «Но лучше бы мне умереть, чем слышать, как подлых убийц называют спасителями республики, видеть, как они, умертвившие моего сына, похваляются своим гнусным делом. Видят ли это боги?» — с отчаянием воскликнула Корнелия. «Боги много не видят и не знают», — с горечью ответил Ксен. И, помолчав, медленно, но твердо сказал: «Не боги, мы отомстим, мы, друзья и соратники твоего сына. Нас еще много. Мы рассеяны, но не сломлены. Борьба начнется вновь. Твой сын погиб, придет новый вождь. Он уже есть, но он далеко. Мудрый Блоссий, учитель и друг твоего сына, посылает меня к нему. Позволь мне выполнить это поручение». «Но кто же он?» — спросила Корнелия. «Кто найдет мужество пойти по пути моего сына? Кто пойдет, как он, на верную гибель?» Ксен пристально посмотрел ей в лицо. «Твой сын, Гай. Поезжай». Подвиг Ретагена. Осажденная Нуманция задыхалась в тисках голода. Сципион окружил ее глубоким рвом, соорудил вал, возвел на нем стены с бастионами. Чтобы помешать подвозу продовольствия по реке, он приказал спустить на воду бочки с вделанными в них остриями мечей и наконечниками копий. Эти бочки, связанные канатами, перегородили реку. Город был полностью отрезан от внешнего мира. Оставалось только ждать помощи извне, но она не приходила. Каждый день уносил десятки жертв. Последние припасы были съедены так давно, что люди забыли вкус настоящей еды. Население питалось мышами, травой, разваренной кожей.